Ты помнишь, брат, что были ночи без звезд, и на судьбу мы обижались всерьез. Словно птенцы мы злились и за мечтой носились. Прямо сейчас хотелось чуда до слез, но что-то Бог хотел от нашей души, и наши крылья не спешили расти. И на пороге этом кто-то сорвался где-то, кто-то ушел, забыв про вечную жизнь. Если ты с Богом честно, если готов ты идти до конца, то бурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет. И пусть во след бросают камнем упрек, ведь ничего не изменилось, дружок. Вновь, как вчера, страдаешь, счастье, как все, не знаешь. Где же, скажи, всемогущий твой Бог? И ты умоешь вновь слезами лицо в часы, когда тебя не видит никто. Но, открывая снова Божье святое слово, скажешь: все правда тут, мой Бог может все. Если ты с Богом честно, если готов ты идти до конца, то пурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет. И вспомни, как вдруг удивился ты сам, когда из пропасти взлетел к облакам. Рушились все преграды, лились дождем награды, и ты узнал, что это Божья рука. Тогда и понял ты, как счастьем богат, что над тобой Господний любящий взгляд. Вот почему мы вместе, и не смолкают песни, мы восклицаем: Бог наш верен и свят. Если ты с Богом честно, если готов ты идти до конца, то бурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет. Если ты с Богом честно, если готов ты идти до конца, то бурга пройдет, и ты увидишь взлет и настоящий полет.